Глава 8. Во вторник, 13 июня, в 10 утра я был уже в поместье Барстоу. Ворота мне открыл полицейский. Рядом с ним был личный телохранитель семейства Барстоу, и мне пришлось долго убеждать их, что я Арчи Гудвин, и Сара Барстоу действительно меня ждет. По их мнению, я больше смахивал на проныру фоторепортера, который готов весь день сидеть на деревьях, лишь бы получить сенсационный снимок для своей газеты. Дом Барстоу стоял в самой низкой точке седловины между холмами в 7 милях к северо-востоку от Плезенвилля. Он был из серого камня, довольно большой, по моей прикидке комнат на 20, окруженный множеством служебных построек. Проехав метров 300 по обсаженной кустарником и деревьями главной аллее, я обогнул большую, полого спускавшуюся вниз лужайку и остановился под навесом крыльца. Две ступеньки вели на выложенную плетняком террасу. Это был боковой вход, главный же находился за углом и смотрел на лужайку с купами деревьев, декоративными валунами и бассейном. Убавив скорость, я ехал по поместью не спеша, думая про себя, что 50 тысяч долларов не такая уж потеря для этого семейства. Для этой поездки я облачился в темно-синий костюм и голубую сорочку с бежевым галстуком. И, конечно же, на мне была моя знаменитая панама, которую я совсем недавно получил из чистки. Словом, я считал, что одет именно так, как положено для такого визита. Сара Барстоу ждала меня в 10, и я был пунктуален. Оставив машину на гравиевой площадке за домом, я поднялся на террасу и нажал кнопку звонка. Наружная дверь с террасы в комнаты была открыта, но за ней была другая, затянутая сеткой от москитов. Через нее я попытался разглядеть, есть ли кто поблизости, но это было бесполезно, и я стал ждать. Вскоре послышались шаги, и дверь отворилась. На пороге стоял высокий худой дворецкий в черном сюртуке. Он был чрезвычайно вежлив. «Прошу прощения, вы Арчи Гудвин?» Я кивнул. «Меня ждет мисс Барстоу». «Я знаю, сэр. Прошу вас следовать за мной. Мисс Барстоу ждет вас в саду». Через террасу, по дорожке вокруг дома, затем по аллее, обсаженной деревьями, кроны которых смыкались наверху, образуя свод, мы, наконец, вышли к цветнику. Там, под тенью деревьев, на скамье сидела мисс Барстоу. «Благодарю», — сказал я дворецкому, увидев Сару. «Я уже знаю, куда мне идти». Он остановился, отвесил почтительный поклон и, повернувшись, зашагал к дому. Мисс Барстоу выглядела еще хуже, чем вчера. Видимо, она совсем не спала эту ночь. Вчера, вопреки просьбе Вульфа позвонить в 6 вечера, она позвонила намного раньше, поэтому к телефону подошел я. По ее голосу я сразу понял, в каком она состоянии. Она очень коротко по-деловому сказала, что ждет меня завтра ровно в 10, и тут же положила трубку. Сара предложила мне сесть рядом. Вульф не дал мне никаких инструкций, предоставив полную свободу действий. В качестве напутствия он повторил свою любимую поговорку: «Любая спица приведет муравья к ступице колеса». Он, правда, упомянул еще о нашем преимуществе, о котором не следует забывать. Никто не знает, насколько мы хорошо осведомлены, но поскольку наш первый шаг увенчался успехом, все полагают, что мы знаем все. Произнеся это, он зевнул, так широко открыв рот, что в него мог свободно влететь теннисный мяч. «Надеюсь, ты не утратишь это преимущество», — в назидание закончил он. «У вас в саду, я вижу, нет теплиц для орхидей», – начал я свой разговор с Сарой Барстоу. «Но у вас должно быть много других экзотических растений». «Возможно», – рассеянно ответила она. «Я попросила Смолла провести вас в сад, потому что здесь никто нам, надеюсь, не помешает. Вы не возражаете?» «Ну что вы, конечно, нет. Здесь так хорошо. Я сожалею, что вынужден надоедать вам своими вопросами. Но у меня нет иной возможности собрать факты. Нира Вульф любит утверждать, что он исследует явления, а я собираю факты. Не уверен, что в словах моего хозяина таится некий скрытый смысл». Внимательно изучил в словаре все оттенки значения слова «явление» и пришел к выводу, что это слово следует понимать буквально. Я вынул блокнот. «Я попросил бы вас рассказать мне о вашей семье, и, разумеется, о вас самих. Сколько вам лет, за кого собираетесь замуж?» Не дав мне закончить, она послушно начала рассказывать. Она сидела прямо, сложив руки на коленях. Кое-что я уже знал из газет или из справочника, кто есть кто, но я не прерывал ее. Кроме матери и брата, близких родных у нее больше не было. Ее брат Лоуренс, 27 лет, на 2 года ее старше, в 21 год окончил Холловский университет и с тех пор ничем не занимался лет 5. Как я понял, не только тратил попусту время, но и испытывал отцовское терпение, пока наконец не обнаружил интерес к промышленному дизайну. Теперь он даже преуспел в этом, особенно в области самолетостроения. Отец и мать всегда были привязаны друг к другу все 30 лет их семейной жизни. Она не помнит, когда у матери появились первые признаки ее недомогания. Но это случилось давно, когда она была еще ребенком. В ее семье никогда не делали из этого тайны, ибо не считали это болезнью, которую надо скрывать, а скорее видели в этом беду, неожиданно постигшую близкого и любимого человека, и всячески старались помочь ему с этим справиться. Доктор Брэдфорд и еще 2 специалиста склонны были считать это расстройством неврологического характера, но ее, Сару, это ни в чем не убеждало. Она считала, что все эти чужие и холодные слова не имели никакого отношения к ее матери, живой и любимой. Их дом в Вестчестере был родовым поместьем, но жили они здесь лишь летом и не более 3 месяцев, ибо большую часть года находились в университетском городке. Каждое лето они приезжали сюда со всей прислугой, чтобы провести здесь какие-нибудь 11 недель, а с наступлением осени закрывали дом и уезжали. Тут они знали почти всех, и вообще круг знакомых ее отца был весьма широк, и не только в Вестчестере. Многие из его близких друзей были их соседями. Сара назвала их по имени, рассказала о прислуге дома. Все это я аккуратно записывал в свой блокнот и настолько был этим занят, что даже не заметил, как Сара встала со скамьи и вышла на садовую дорожку. И тут я услышал гул самолета над головой. Он летел, должно быть, совсем низко и заглушил ее голос. Я взглянул вверх и увидел его, и тут же торопливо записал. Финский одноместный 6 ярдов зарегистрирован в Нью-Йорке. Я бросил взгляд на девушку. Запрокинув голову, она стояла под ярким солнцем и следила за самолетом. И вдруг махнула ему платком. Я тоже вышел на дорожку, чтобы получше разглядеть самолет. Он летел теперь совсем низко, и когда оказался над нами, и с той, и с другой стороны кабины высунулась рука и помахала нам. Сделав резкий нырок, самолет выровнялся, описал над нами круг и скрылся. Мы вернулись на скамейку. «Это был мой брат», — пояснила Сара. «Он сегодня впервые после смерти отца поднялся в воздух». «Он у вас, видно, отчаянный, да и руки у него очень длинные». «Нет, он сам не летает, во всяком случае, не в одиночку. С ним был Мануэль Кимбал. Это его самолет». «А, один из 4? «Да». Я кивнул и вернулся к своим вопросам. Теперь мне предстояло расспросить о гольфе. Питер Оливер Барстоу, по словам дочери, не был заядлым игроком в гольф и в университетском городке играл не так часто, не более 1 раза в неделю. Здесь во время летних каникул он бывало играл и 2 раза в неделю и для этого ездил в загородный клуб «Зеленые луга», членом которого состоял. Там у него был свой шкафчик для клюшек и прочего инвентаря. Несмотря на то, что играл он нечасто, но считался сильным игроком, нередко посылавшим в лунку 95 мячей из 100. Обычно он играл с друзьями, людьми его возраста, но иногда играл с ней и братом. Его жена никогда не стремилась научиться играть в гольф. В роковое воскресенье ее отцу и брату партию составили мистер Е. Д. Кимбал и его сын Мануэль. В таком составе, она уверена, отец играл впервые. Возможно, это чистая случайность. Ее брат не говорил ей, что состав игроков был определен заранее. Однако Сара знает, что ее брат иногда играл с Мануэлем Кимбалом. Она не думает, что игроки заранее договорились, потому что это было первое появление ее отца в клубе в этом сезоне. Семья Барстоу на этот раз приехала в Вестчестер на 3 недели раньше, чем обычно, из-за плохого состояния здоровья мисс Барстоу. Отец собирался вернуться в университет в тот же вечер. Сказав это, Сара внезапно умолкла. Оторвавшись от блокнота, я взглянул на нее. Ее невидящий взгляд был устремлен вдаль, пальцы судорожно переплетены. Теперь он никогда не вернется в свой университет. Он столько хотел сделать и сделал бы, промолвила она как бы про себя. Чтобы вывести ее из этого состояния, я спросил. «Ваш отец весь год держал клюшки в клубе?» Она повернулась. «Нет. Почему вы об этом спрашиваете?» «Разумеется, нет. Ведь иногда он играл в гольф и в университете». «Все свои клюшки он держал в одной сумке?» «Да», — резко сказала она. «Следовательно, он захватил их с собой в то воскресенье, когда вы переезжали. Вы приехали в полдень на его машине, а вещи прибыли потом, в фургоне, не так ли? Где была сумка с клюшками? В грузовом фургоне или ваш отец взял ее с собой в машину?» Мне сразу стало ясно, что мой вопрос ее испугал. Мышцы шеи напряглись, руки она тесно прижала к телу и вся словно застыла. Я сделал вид, что не замечаю происшедшей в ней перемены. Я сидел, подняв карандаш в ожидании, когда я смогу записать ее ответ. «Я не знаю», — наконец сказала она. «Я просто не помню». «Возможно, клюшки были в грузовом фургоне», — заметил я. «Поскольку он не был фанатом гольфа, ему незачем было везти их с собой в машине. А где они сейчас?» Я боялся, что этот вопрос еще больше ее насторожит, но этого не произошло. Она была уже спокойна и, кажется, полна решимости. «Я этого не знаю. Я думала, вам известно, что сумку так и не нашли». «Ага», — воскликнул я, — «значит, сумка с клюшками пропала». «Да. Полиция искала ее везде, в доме, в клубе, даже на поле для гольфа, но они так и не нашли ее». «Да», — подумал я, — «и вы чертовски рады этому, милая барышня». «Вы хотите сказать, что никто так и не вспомнил, куда подевалась сумка с клюшками?» «Да, вернее, нет, она запнулась. Мальчик, что носил ее за отцом во время игры, утверждал, что положил ее в машину на переднее сиденье, когда Ларри и доктор Брэдфорд отвозили отца домой. Но брат и доктор Брэдфорд не помнят, чтобы видели ее». «Странно. Однако я здесь не для того, чтобы собирать мнения и предположения. Мне нужны факты, мисс Барстоу. Простите, но не кажется ли вам все это странным?» «Нет, нисколько. В том состоянии, в котором все тогда были, можно и не заметить какой-то сумки. Но когда все вернулись в дом, кто-то же должен был вынуть сумку из машины. Кто-то из прислуги, например, или шофер. Никто этого не помнит. Могу я поговорить с ними?» «Конечно». Она явно испытывала ко мне брезгливую неприязнь. Не знаю, что она там задумала, но я был серьезно намерен помешать этому. И так, похоже было, что орешек раскололся, но оказался пустым. Я с новой силой стал атаковать ее вопросами. «Какими клюшками играл ваш отец, стальными или деревянными?» «Деревянными. Он не любил стальные». «Головка простая или подбитая латунью?» «Кажется, простая, но я не уверена, что точно помню. У Ларри и у меня клюшки подбиты латунью». «Однако же вы хорошо помните, какая клюшка у вашего брата?» «Да», — она прямо посмотрела мне в глаза. «Надеюсь, это не допрос, мистер Гудвин?» «Прошу прощения», — улыбнулся я. «Пожалуйста». Я был немного расстроен, возможно, даже раздосадован. Больше всего здесь, в Вестчестере, мне хотелось бы взглянуть сейчас на эту сумку и особенно на большую клюшку. «Очень сожалею», — пробормотала она. «Не думаю, чтобы вы очень сожалели, и это у меня вызывает целый ряд вопросов. Кто вынул из машины сумку? Если кто-то из слуг, тогда кто именно? Что он за человек, верный ли, неподкупный и тому подобное?» Спустя 5 дней после убийства, когда стало известно, что оно было преднамеренным и произошло в клубе, кто, по-вашему, мог спрятать или уничтожить сумку с клюшками вашего отца? Вы, ваш брат или доктор Брэдфорд? «Видите, сколько у меня к вам вопросов. Как можно было спрятать или уничтожить сумку с клюшками? От этих вопросов нам с вами не уйти». Пока я говорил, она, встав, ждала, когда я закончу, но держалась спокойно и с достоинством. Голос ее был ровен, когда она ответила мне. «Довольно. Мы не договаривались, что я должна выслушивать идиотские выдумки и обвинения». «Браво, мисс Барстоу. Я тоже встал. Вы правы. Но я ни в коей мере не хотел вас обидеть. Просто я очень расстроен. Могу я повидаться с вашей матерью? Обещаю при ней не расстраиваться». «Нет, вы не можете увидеться с моей матерью», — решительно возразила она. «Но это предусмотрено нашим договором». «Вы его нарушили». «Чепуха», — улыбнулся я. «Договор позволяет некоторые отклонения ради вашей же безопасности, но обещаю не допускать их при встрече с вашей матерью. Пусть я и грубиян, но не настолько». Она посмотрела на меня. «Вам достаточно 5 минут?» «Не уверен, но постараюсь сделать так, чтобы наша беседа была как можно более краткой». Она повернулась и пошла к дому. Я последовал за ней и от досады чуть не зафутболил подвернувшуюся на дорожке крупную гальку. Сумка с клюшками – это тот горячий след, который нам нужен. Разумеется, я надеялся, что сегодня же вечером положу злополучную клюшку к ногам Нира Вульфа. Был еще Андерсон, а он не так глуп, чтобы на основании того, что ему уже сунули под нос, не заинтересоваться ею тоже. Я рассчитывал, что Сара Барстоу поможет мне в этом, но теперь эта проклятая сумка с клюшками исчезла. Кому вздумалось проделать это, злился я. Умным поступком кражу сумки не назовешь. Взять клюшку – это понятно, но всю сумку... Дом внутри выглядел шикарно. Такое я видел разве что в кино. Несмотря на множество окон, солнечный свет в комнатах казался приглушенным и не слепил глаза. Мебель и ковры были высшего качества и, видимо, стоили немалых денег. От благоухающих цветов в вазах стояла прохлада, несмотря на знойный день за окном. Сара Барстоу провела меня через просторный холл сначала в большую комнату, а потом через холл поменьше в комнату, похожую на солярий. Шторы на огромных окнах во всю стену были спущены, и в комнате стоял приятный полумрак. Здесь много было растений, плетеных стульев, шезлонгов. У стола сидела женщина. Сара Барстоу подошла к ней. «Это мистер Гудвин, мама. Я тебе о нем говорила». Взглянув на меня, девушка кивком головы указала на стул, приглашая сесть. Миссис Барстоу повернулась к нам, выронив из рук кусочки пластмассовой мозаики. У нее было очень красивое лицо. От ее дочери я знал, что ей 56 лет, но на вид она казалась старше. У нее были седые волосы и серые широко поставленные глаза в темных глубоких глазницах. И хотя тонкие черты лица были спокойны, мне показалось, что это спокойствие достигается скорее усилием воли. Она молча смотрела на меня, и я вдруг почувствовал, как теряю прежнюю уверенность. Сара села поодаль, чтобы не мешать нам. Наконец я собрался начать разговор, но миссис Барстоу меня опередила. «Я знаю, зачем вы пришли, мистер Гудвин». «Собственно, я по поручению моего хозяина, мистера Нира Вульфа. Он просил поблагодарить вас за то, что вы разрешили нанести вам этот визит». «Спасибо». Глубоко посаженные серые глаза продолжали разглядывать меня. Я рада, что кто-то, пусть совсем незнакомый мне человек, признает за мной право распоряжаться хотя бы дверями собственного дома. «Мама!» «Да, Сара, не обижайся. Я знаю, совсем не важно, знает ли мистер Гудвин, что этого права никто у меня не отнимал. Ни ты и даже не твой отец. Как сказал Тен, этим распорядился Господь. Или, возможно, в ту минуту, когда он решил отдохнуть, Сатана воспользовался этим и сыграл злую шутку». «Мама, прошу тебя». Сара Барстоу, встав, подошла к матери. «Если у тебя есть вопрос к мистеру Гудвину?» «У меня есть вопрос», — поспешно перебил ее я. «Вернее, два. Могу я задать их вам, миссис Барстоу?» «Разумеется. Ведь это ваша специальность, мистер Гудвин». «Хорошо. Мой первый вопрос очень простой. Но прежде чем ответить на него, вам придется подумать и многое вспомнить. Но вы единственный человек, который может дать на него ответ. Кто хотел, или вернее, кто мог убить вашего мужа? У кого могли быть на это причины? новые или давно забытые старые. У него были враги. Мог кто-нибудь его ненавидеть? Это не один и не два вопроса, а целых четыре. Если хотите, могу объединить их в один. Не надо. Сила воли не изменяла ей. На все вопросы у меня будет один ответ. Я. Это было столь неожиданным, что я застыл в изумлении. Сара, стоявшая рядом с матерью, положила ей руку на плечо. «Мама, ты обещала». «Успокойся, Сара». Миссис Барстоу похлопала дочь по руке. «Ты не разрешила тем другим повидаться со мной, и я благодарна тебе за это, но поскольку мистер Гудвин здесь, чтобы задавать вопросы, он вправе получить на них ответы. Помнишь, что говорил твой отец? Не пытайтесь устроить правде засаду». «Мистер Гудвин, прошу вас», — обратилась ко мне за помощью Сара. «Глупости». Серые глаза старой леди гневно сверкнули. «У меня свои способы защиты, дочь моя, и они не хуже ваших. Ваш второй вопрос, мистер Гудвин». «Не торопите меня, миссис Барстоу». Я вдруг подумал, что не будь здесь Сары, мы бы со старой леди легко бы нашли общий язык. «Я еще не покончил с первым вопросом. А кроме вас, могли быть другие, желавшие того же?» «Вы хотите сказать, желавшие его смерти?» Впервые решимость на ее лице уступила место подобию улыбки. «Нет, это исключено. Мой муж был хорошим, добрым и всеми любимым человеком. Я знаю, чего вы хотите от меня, мистер Гудвин, чтобы я вспомнила всю свою жизнь, ее счастливые и горькие минуты и нашла там уже тогда грозившую ему опасность, безжалостную и неотвратимую, как рок. Уверяю вас, ничего подобного не было. Мой муж никого в своей жизни не обидел и не создал себе врагов ни среди друзей, ни среди женщин. Он и мне не сделал ничего плохого. Я откровенно и честно ответила на ваш вопрос и от этого почувствовала облегчение. Но вы так молоды, вы совсем мальчик, и мой ответ, очевидно, шокировал вас так же, как и мою дочь. Я могла бы объяснить, почему я ответила именно так, но боюсь, что не сумею этого сделать. А обманывать вас мне не хотелось бы, так же, как причинять боль моей дочери. Когда Господь вынудил меня отказаться от прежнего авторитета хозяйки в этом доме, Он не ограничился этим. И если вы способны понять Его, вам будет понятен и мой ответ. Хорошо, миссис Барстоу, мой второй вопрос. Что побудило вас пообещать вознаграждение? «Нет», — воскликнула Сара и встала между мной и матерью. «Никаких больше вопросов». Сара резким тоном оборвала ее старая леди. «Моя дорогая Сара», — продолжала она уже мягче, — «я отвечу на вопрос. Это моя доля ответственности. Не становись между нами». Девушка повернулась к матери. Та снова была величественно спокойной. «Нет, мистер Гудвин, я не сумасшедшая, если хотите. Я фантазерка и могу давать волю своей фантазии. Я сожалею, что предложила вознаграждение и понимаю теперь, как это омерзительно. Но произошло это в один из таких моментов, когда моя фантазия вдруг подсказала мне это, как один из способов возмездия. Никто не мог убить моего мужа, ибо такое никому бы в голову не пришло. Его смерти не желал никто, кроме меня, и то лишь минуты тяжких страданий, которые Господь не должен был посылать даже самому грешному из нас. Я вдруг подумала, что должен же быть кто-то, кто не побоится вызвать на суд самого Господа Бога. Сомневаюсь, что это способны сделать вы, мистер Гудвин. Правда, я не знаю вашего хозяина. Поэтому я жалею, что предложила вознаграждение, но если кто-то заслужит его, оно будет выплачено». «Спасибо, миссис Барстоу. Скажите, кто такой Тен?» «Кто, простите?» «Тен. Вы сказали, что Тен объяснил вам, что это Господь распорядился лишить вас авторитета в этом доме». «А, понимаю. Конечно же, доктор Натаниэль Брэдфорд». «Благодарю вас». Я закрыл блокнот и встал. «Мистер Вульф просил поблагодарить вас за вашу выдержку и терпение. Он знал, что вам они потребуются, как только я открою свой блокнот. Поблагодарите и вы за меня, мистера Вульфа». Я повернулся и вышел, представив, как воспользуется моим уходом Сара Барстоу.